Глава 19. О невестах, соплюшках и писателях. Перевозчик, перевозчик, перевязи меня, девчоночку, на ту сторону реки, на ту сторону реки, да толечка реки. Е-е-е, там в зеленом хуторочке, что на самом наярочке, мой миллионочек живет. Свадебная песня «Зародилась сильно ягодка». «И чего ты уткнулась в свой телефон?» Мама пододвинула чашку с зеленым чаем. «После такого блюда, как манты, нужно пить непременно зеленый. И чтобы был обжигающий. И никаких конфеток-пирожных». Стоило подумать о пирожных, как в памяти всплыла лодочка чаровницы с марципановой жемчужиной на сливочном креме. «Нет, от такого бы точно не отказалась». Я убрала мобильник в сторону. Дома у Галки чудищем налюбуюсь. А собой он так хорош, что девчонки, которые прежде за Илюшкой табуном ходили, теперь под его окнами дежурят, караулят, когда он выйдет. «А ком это тетя Лиза?» — шепотом спросила я у Галки. Неудобно было признаться, что совсем не слушаю, о чем болтают за столом. «А, о новых соседях. В доме Козловых поселились». Козловы давно мечтали перебраться в город. Видимо, шанс выпал. И чем он хорош? Любопытно же, о красивых мужчинах послушать всегда приятно. Я мельком в магазине видела, и то впечатлилась. Волосы светлые, вьются, словно у херувима, а глаза темные, и брови соболиные дугой. Сам вроде щуплый, а упаковку минералки весом в 9 кило легко нес, играючи. Ни капельки не скособочился. И улыбка такая... «Но-но!» — оборвал жену дядя Коля, погрозив ей пальцем. «Нечего на чужие улыбки заглядываться. У бабы сын взрослый, а она все на посторонних мужиков смотрит». «Чужое всегда вкуснее!» — не без ехидства сказала тетя Лиза и зажмурила глаза, отхлебывая горячий напиток. «Не понимаю людей, которые зимой минералку покупают. На кое она им, когда талая вода и полезнее, и мягче? Хоть пей, хоть голову умой». Это уже моя мама выступила. Она с тех пор, как переехала в поселок, не нарадуется здешней воде. Поговаривают, что сосед постарше – травник, а потому работает только с очищенной водой. Тетя Лиза долила себе чай, не обошла и мою чашку. А я и не заметила, как выпила. Пока местную применять опасается. Видели, как он взял пробы льда из нашей речки. Наши не утерпели, спросили, на кой. А он ответил, что повезет в город на анализы. «Ну и правильно, уважаю», — поддержал соседа Самоделкин-старший. «Значит, и траву абы какую собирать не станет. К таким щепетильным больше доверия». Когда, обремененная грузом съеденного, мы поползли с Галкой в ее коттедж, она вдруг пихнула меня в бок. «А давай мимо дома Козловых пройдем. Страсть, как хочется на новых соседей посмотреть». «Пошли», — вяло ответила я. Перебивание глины плюс сытный ужин гнули меня к земле. Так бы и легла в тот пушистый сугроб, что намело у забора. Если не увидим, то хоть растрясемся. На соседней улице было многолюдно. Горели фонари. То тут, то там кучками стояли поселковые девчата. Между заневестившимися девушками, таковыми считали от 15 лет и старше, сновали соплюшки, школьная мелкотня. Они охотно делились тем, что только что услышали. И также сноровисто перебегали к другой компании, где вновь вызывали своими рассказами волну интереса. Всем хотелось знать последние новости. Сплетнями не гнушались даже местные парни, которые хоть и стояли недалеко от дома Козловых, но явились сюда вовсе не за тем, чтобы посмотреть на новых соседей. По их мрачным лицам легко читалось, что у них чешутся кулаки. Невест это заводило еще больше. Малолетки сновали все интенсивнее, а энергия, скопившаяся на участке в три двора, аж потрескивала. Когда появились мы, один из парней, встретив нас хмурым взглядом, сплюнул. «И эти туда же!» — легко прочиталось в его взгляде. «Эх, недолго новенькому лесом красоваться!» — вздохнула Галка. «Подпортят, как пить дать!» Поймав одну из соплюшек, которая бежала мимо с вытаращенными глазами, Галина тряхнула ее за плечи. «Рассказывай!» Та помялась, но Галка держала ее так цепко, что то и ничего не оставалось, как быстро все выложить и отвязаться от нас. Малявка затараторила, поглядывая на развернувшихся в нашу сторону девчат, молчаливо выражающих недовольство сей остановкой. Оно и понятно. Лазутчик, несущий им новость, был перехвачен потенциальными соперницами. «Молодому 27. Зовут Богданом. Паспортистка назвала его раздолбаем, потому что профессии настоящей нет». «А не настоящая, я уловила подвох. Поселковая паспортистка помнила похороны Ильича и любую другую профессию, кроме пряха, сваха и депутат, не признавала. «Писатель!» Девчонка сделала козью морду, явно повторяя слова уполномоченного лица. «Что пишет-то? Никогда не видела живого писателя». Девчонка неопределенно пожала плечами. Галка, воспользовавшись моментом, перехватила ее за капюшон куртки. «А второй?» «Дедушка? Тут все думают, что его зовут Владислав, а паспортистка кулему поправила. Ладислав. Он совсем старенький. Ему 64. Говорят, он раньше работал врачом, а сейчас на пенсии». Кулема – местная сплетница. Та первая обо всем узнавала, имея взаимовыгодные отношения с власть имущими Тихих Вод. Через нее осуществлялась челночная связь. Народ – правление. Кулема держала нейтралитет, но если народ желал донести до поселкового правления недовольство его действиями или желал указать на какую-нибудь несправедливость, то Кулема была тем человеком, который костьми ляжет, но в красках осуществит свою миссию. Донесет. Правление не оставалось в долгу. Прежде чем двинуть идею или новшество в массы, сначала по секрету извещала об этом Кулему, и та активно собирала народное мнение. Иногда мнение было настолько отрицательным, что новшество так и не внедрялось, и Кулема дулась на верный источник за такую подставу. «Фамилия у обоих Тихомировы», – торопливо выдала девчонка и с тоской посмотрела на стоящую поодаль компанию, где одна из главных невест гневно подвигала бровями. «Если бы Галка не вцепилась в малявку, та давно рванула бы туда». «Отец с сыном, что ли?» «Нет», – паспортистка сказала, что Богдан Владиславу племянникам приходится. «Тетеньки, отпустите меня, пожалуйста», – взмолилась наконец девчонка. «Мне сестра Пендали надает, если я сейчас же к ней не подойду». «Какие мы тебе тетеньки?» – возмутилась Галина. Но, не желая болезненных Пендали информатору, отпустила на волю. Не знаю, чего ждала толпа, но дом Козловых был тих. Светилось лишь одно окно. Но и оно было плотно занавешено. Вероятность того, что хозяева покажутся на крыльце, была равна нулю. Ни скотины, ни птиц, которых следовало бы покормить, не наблюдалось. В сарае никто не похрюкивал, не покрякивал. С чего высовывать нос на мороз? «Вот и прогулялись», — сказала я Галке, беря ее под руку. Вдруг за забором что-то зашуршало, громко стукнуло о железные вороты, скребанула по массивной двери. Мы от неожиданности подпрыгнули. «Смотри, собака!» В щель между створками ворот на нас смотрел огромный пес. Но с такой милой мордой, что мы невольно разулыбались. Он, увидев, что привлек наше внимание, принялся перебирать лапами и повизгивать от нетерпения, как будто бы просил, чтобы его выпустили наружу. «Поиграть хочешь, бедненький, попрыгать, побегать!» Противным голосом запричитала Галка. Таким обычно воркуют восторженные девицы, увидев одно из тех существ, чья оценка «какая прелесть» вот-вот достигнет пика «ми-ми-ми». «А вредные дядьки не дают, не пускают!» Пес прижал уши и заскулил, вторя Галке. Та расхрабрилась и сунула руку в щель. Пес ее обслюнявил с усердием. Ну вот и познакомились. Почесала Галка нового друга за ухом. «Женька, посмотри, какая псинка! Чудо!» Дверь дома со скрипом открылась, но на крыльцо никто не вышел. Пес виновато обернулся, вильнул хвостом на прощание и в три прыжка скрылся в темном проеме. Ах, не вышел! Хоть бы слово сказал или свистнул. На заборе виселась дюжина девиц. Мы, не ожидая того, оказались в числе настырных поклонниц. «Пошли отсюда!» — буркнула я. «Еще насмотришься на своего соседа. А мне он ни к чему. Меня в городе ждут». «Кирюсик, что ли?» — хохотнула Галка. «Да, и Светлана Сергеевна, и Наташка, с которой мы завтра же прикончим текилу. Я очень нужный человек. Всем. И пусть только попробуют чудовище меня не найти». В 7 утра у калитки посигналил бугай. На его небритом лице сверкала белозубая улыбка. То ли радовался встрече со мной, то ли тому, что в этот раз не придется убирать снег. Расцеловавшись с Галкой, которая ни свет ни заря включила свою печь для обжига, по минутам расписав план на сегодняшний день, ни в одном из пунктов школьная подруга не значилась. Я со спокойной душой отправилась в город. «На этом перекрестке направо», — подсказала я, видя, что Бурай Алиевич поворачивает не в ту сторону. Но он качнул головой. «Там дерево поперек дороги упало. Я уже поздоровался с ним, когда к тебе спешил». Мы ехали как раз по той улице, где вчера весь снег утоптали поклонники писателя. Во дворе дома Козловых стояли красные «Жигули». «Бурай Алиевич, посмотрите! Это не та самая машина, которую мы в прошлый раз вытаскивали из сугроба?» «Похоже, но за забором номеров не разглядеть. Я бы по номеру мог сказать». «Остановимся? Я прямо загорелась. Поприветствуем нашего Деда Мороза». «Точно!» — хохотнул Бугай. «Верно подметила. Тот бабай на Деда Мороза был похож». Бугай всех пожилых мужчин называл бабаями. К этому я уже привыкла. «Бабай, подвинься, пожалуйста». Ласково говорил он какому-нибудь старику, что замешкался у входа в аптеку. «Видишь, люди товар несут». Я вышла из машины и заглянула за забор. И от неожиданности чуть не ухнулась на попу. С той стороны подпрыгнул пес и радостно залаял, приветствуя незваную гостью. Овчарка. Большая, пушистая, с красивым переходом рыжей масти в черную. «Амур, ко мне!» – послышался грозный оклик. И на крыльцо вышел молодой человек. Теперь я понимала, отчего вчера на улице собралась демонстрация. Вроде бы одет небрежно. Потертые джинсы, оверсайз-свитер крупной вязки, растоптанные кроссовки. Но мое женское сердце дало сбой, стоило посмотреть на лицо. «Богдан!» Именно так, с придыханием, с тем же глупым восторгом в голосе. Если пес был в сантиметре от ми-ми-ми, то этот представитель человеческого рода занимал наивысшую точку. Взлохмаченные кудри пепельного цвета, в которые так и хотелось запустить пальцы, темные глаза с такими длинными ресницами, что их и отсюда было заметно, белое лицо без намека на щетину и губы. Ох, какие у него были губы! А улыбается как! «Вы к моему дяде?» – спросил Богдан. Я очнулась, быстро сняла с лица глупое выражение полного восторга. Покраснела. Отругала себя за то, что была застигнута с высунутым языком. Право слово, ничуть не лучше овчарки, которая прыгает за забором. «Нет, да». Видимо, Тихомиров-младший привык к такой реакции на него, поэтому дал время определиться. Определилась. «Скажите, пожалуйста, а у вас кошка есть?» «Нет, у нас только собака». Пес головой ткнул хозяина в бедро, отчего тот пошатнулся и одним строгим взглядом заставил животное успокоиться. Сесть, как и положено дрессированной овчарке, у левой ноги. «Жаль, я кошек люблю. Чертовы эндорфины, несу всякую чушь. До свидания». «До свидания, Женя». «Ну что, номер посмотрела?» «Да... нет. Опять за свое». Бурай сдвинул брови, выворачивая на дорогу, ведущую в город. «Я хотела, но из-за собаки не смогла. А потом забыла». «Женщина!» Бугай со вздохом поставил клеймо на моем лбу. «Не думаю, что это наш бабай», — обиженно ответила я. «У того была кошка Мурчена, а у этих только собака». «Может, сдохла?» Я не ответила. Сидела, словно пришибленная, и мысленно прокручивала одну и ту же фразу. «До свидания, Женя!» Меня назвали по имени. Откуда Богдан его знает? Мороз иголочками пробежался по позвоночнику. Мистика какая-то. Никакой мистики, успокоила меня Галка, с которой я тут же связалась. Я тебя вчера по имени назвала. Как раз тогда, когда открылась дверь. Вот он и запомнил. Ага, и среди дюжины лиц выделил. Так мы с тобой там самые взрослые были, остальные чуть старше соплюшек. Как таких тетенек не запомнить? Все, не звони мне больше по пустякам. Некогда мне. Галка отключилась. Интересно, а узнать номер красных «Жигулей» пустяк или нет? Я представила, как Галка с силой швырнет телефон об стену. Стоит мне спросить ее сбегать, посмотреть номер машины нового соседа. Ой, а может быть, маму послать? Угу. Чтоб она решила, что я тоже влюбилась в Богдана. Я же не влюбилась. Мне же никогда не нравились светловолосые мужчины. Нет, конечно, не влюбилась. У меня есть чудище, которого я, как бедняжка Рапунцель, буду ждать в своей башне с милым названием Пилюля. Эх, жаль, нельзя распустить косы, снять шапочку и маску. В таком наряде он меня точно не узнает, даже если я сама лично буду совать ему в руки любарум. Но я-то его узнаю. В голове мелькнули кадры из старого кино, где героиня, увидев любимого, стаскивает с головы косынку. Вот и я так же поступлю. Ухвачусь за колпак и медленно стяну его с волос. Потом скину маску, расстегну халат, залезу на прилавок и... Стоп! Ты чего? Бугай так резко затормозил, что машину понесло юзом. Хорошо, что мы еще не выехали на трассу, и никого рядом не оказалось. Я вслух «стоп» сказала. «Женщина!» — еще раз заклеймил меня Бурай Алиевич. «Лучше бы ты спала, как в прошлый раз». Дельный совет.